валялся в отделении блокнот. Первая страница его оказалась чистой, но я сумел различить на ней отпечатки слов, написанных на предыдущей, вырванной. Я позаимствовал несколько страничек в надежде, что позже мне удастся, зачернив следы, прочитать, что было написано Джейкобсом. Я сложил все обратно в бардачок, захлопнул его и оглянулся на заднее сиденье. Там лежали экземпляры Геральда, Зюддойче Цайтунг и сложный зонт. Что ж, улов невелик, но я все-таки узнал о Джейкобсе немного больше, чем знал прежде. Узнал, что пользуется он серьезным оружием, куда сбыл ценности. Узнал, что его интересует доктор Геббельс, может, этот Фриц Гёте тоже под настроение. Случается, мелочи помогают раскопать многозначительную информацию. Выбравшись из машины, я тихонько захлопнул дверцу и зашагал на северо-восток в направлении Зоненбихля, срезая путь через территорию бывшего госпиталя, а теперь центра реабилитации и отдыха для американских служащих. Я начал подумывать, не пора ли возвращаться в Мюнхен, пока нет новых клиентов, пытаться разыскать таинственную Бриту Варцук. Может, стоит наведаться в церковь Святого Духа, а вдруг она объявится там снова? И опять потолковать с беднягой Феликсом Клингерхофером из американских зарубежных авиалиний. Вдруг сумеет вспомнить что-то еще, кроме того, что живет она в Вене. Обратная дорога в Мюнхен заняла больше времени, чем я рассчитывал. Я не учел, что по большей части она шла в гору, и даже без рюкзака на спине в дом я вполз отнюдь несчастливым странником. Расшнуровав ботинки, я растянулся на кровати и прикрыл глаза. Энгельбертина только спустя несколько минут обнаружил, что я вернулся, и зашла ко мне. По ее лицу я тотчас понял, что-то неладно. «Эрик получил телеграмму», — сказала она, — «из Вены. Его мать умерла. Он очень расстроился». «Вот как?» «А я думал, они ненавидят друг друга». «Ну да, в этом все и дело. Он осознал, что уже никогда больше не сможет помириться с ней. Никогда, — она показала мне телеграмму». «Вряд ли мне удобно читать ее», — бубнил я уже, бегая глазами по строчкам. «А где Эрик?» «У себя в комнате. Сказал, что хочет побыть один». «Ну что ж, это понятно», — вздохнул я. «Потерять мать — это потяжелее, чем расстаться с любимой кошкой, если только ты не кот». Энгельбертина грустно улыбнулась и взяла меня за руку. «А у тебя есть мать?» «Была. И отец тоже, если мне не изменяет память. Только где-то по пути я потерял обоих. Такая вот небрежность». «И я тоже», — опять вздохнула Энгельбертина. «У нас с тобой много общего, верно?» «Да», — без особого энтузиазма согласился я. «На мой взгляд, общее у нас было только одно, и это происходило либо в ее спальне, либо в моей. Я еще раз взглянул на телеграмму. Тут говорит, что Груин получает большое наследство, да?» «Да, но только если он лично съездит в Вену, встретится с юристами и заявит на него права», — пояснила она. «Но я не представляю себе, как это можно осуществить. В его теперешнем состоянии поездка просто невозможна. Он настолько плох. То, что он прикован к коляске, еще полбеды, но ему еще вырезали селезенку». «Про это я не знал. Это серьезно?» «При потере селезенки увеличивается риск подхватить инфекцию», — объяснила она. «Селезенка — это вроде как фильтр крови, ее резервный запас. Вот почему Эрик так легко устает». Энгельбертина покачала головой. «Очень сомнительно, чтобы ему удалось добраться до Вены. Даже на машине Генриха. Вена ведь почти в 500 километрах отсюда». «Не помню. Я уж давно не живу в Вене. И не могу сказать, чтобы я особо обожал венцев. Они оказались отъявленными немцами, только на австрийский лад». «Как Гитлер?» «Нет, Гитлер был очень немецким австрийцем. Вот в чем разница». Я примолк. «О какой сумме идет речь, как думаешь?» «Я о наследстве». «Наверняка не знаю, но семье Груин принадлежал один из самых больших сахарных заводов в Центральной Европе». Энгельбертина пожала плечами. «Так что, наверное, очень много. Она сладкая, все падки, верно?» «В Австрии, точно», — согласился я. «Там на сладкой летят как...» «А ты ничего не забыл?» — перебила она меня. «Я, между прочим, австриячка». «И спорю, очень этим гордишься. Когда нацисты аннексировали Австрию в 1938-м, я жил в Берлине и помню, как австрийские евреи хлынули в Берлин, потому что надеялись, что берлинцы терпимее венцев. И как терпимее? Некоторое время были. Берлин нацисты никогда особо не жаловали, знаешь ли. Им потребовалось много времени, чтобы поставить город на колени. Много времени и много крови. Берлин служил просто витриной для известных событий. Но истинным сердцем нацизма всегда был Мюнхен. Я не удивлюсь, если остается им до сих пор. Я закурил. Знаешь, Энгельбертина, я завидую тебе. У тебя хотя бы есть выбор называть себя австриячкой или еврейкой. А я немец, и уже ничего не могу с этим поделать. А сейчас это все равно, что носить метку Каина. Энгельбертина сжала мне руку. У Каина был брат, заметила она, а у тебя есть друг. Человек, похоже на тебя, словно родной брат. Может, ты сумеешь помочь ему, Берни? Ведь это твоя работа — помогать людям. Ты говоришь так, будто быть детективом — благородное призвание. Парсифаль, Святой Грааль и 5 часов Вагнера — это не обо мне, Энгельбертина. Я скорее рыцарь пивной кружки и 3 минуты могу послушать какую-нибудь музыку полегче. Ну так соверши хоть разок что-нибудь благородное, — отрезала она. Что-то хорошее, бескорыстное, я уверена. Ты сумеешь придумать, что для Эрика, например? Ну, не знаю. Зачем совершать хорошие поступки? Я могу тебе сказать, если у тебя есть время и терпение слушать и желание переменить свою жизнь. Ну вот, дождался. Это, ну, конечно, о религии. Нет, я не стану обсуждать эту тему, а уж тем более и с ней. Впрочем, кое-что я смогу сделать, — заторопился я, — кое-что благородное. Ничего благороднее, не опрокинув себе пару кружек пива, придумать пока не могу. Ну что ж, давай послушаем. Сейчас мне как раз хочется, чтобы ты произвел на меня впечатление. «Моя дорогая девочка, тебе всегда этого хочется», — ответил я. «Но я ни при чем. Ты смотришь на меня так, как будто думаешь, что я не способен совершить ничего дурного. Но я способен. Я совершаю». Я помолчал немного. «Скажи, ты действительно считаешь, что я сильно похож на Эрика?» Она кивнула. «Ты сам это знаешь, Берни?» «Из близких родственников у него была только мать, так?» «Да, только мать. И она не знала, что он прикован к инвалидному креслу?» «Знала, что он тяжело ранен, и все. Подробности ей были неизвестны». «Тогда скажи, как ты думаешь, я смогу сойти за него?» Энгельбертина пристально взглянула в мое лицо, чуть поразмышляла и закивала. «Замечательная идея! Насколько я знаю, он в лет 20 не был в Вене, а за 20 лет люди здорово меняются». «Особенно за такие 20», — вздохнул я. «Где его паспорт?» «Блестящая мысль!» — воскликнула Энгельбертина. «Но не очень благородная. Зато практичная. А в этой ситуации практичность еще получше благородства. Мне бы такое и в голову не пришло». Встав, она открыла бюро, вынула бумажный пакет и протянула его мне. Я достал паспорт и фотографию. Срок действия паспорта еще не вышел. Критически вгляделся в фото, потом передал паспорт ей. Энгельбертина взглянула на снимок и пробежала пальцами по моим волосам, словно проверяя, не слишком ли много в них седины. «Конечно, прическу тебе придется сменить», — заметила она. «Ты старше Эрика. Но вот забавно, выглядишь ты не намного старше. Ты вообще сможешь сойти за него?» Она подпрыгнула на кровать. «Слушай, а почему бы не спросить его самого?» «Нет», — остановил я ее, — «давай подождем до вечера. Сейчас он наверняка слишком расстроен и не может толком ни о чем думать». Глава 27. «Безумная идея!» — воскликнул Эрик, когда я закончил излагать ему свой план. «Ничего безумнее в жизни не слыхал». «Но почему?» — недоуменно спросил я. «Ты же говорил, что никогда не встречался с вашим семейным адвокатом, и он не знает, что ты в инвалидной коляске. Я покажу ему твой паспорт, и он увидит копию человека с фотографией, несколько постаревшую и немного пополнявшую. Я подпишу бумаги, и ты получишь наследство. Что может быть проще, если нет никого, кто помнит тебя по-настоящему?» «Моя мать была очень трудным человеком», — сказал Груин, — «и друзей у нее было немного». Проблемы у нее возникали не только со мной. Мой отец с трудом носил ее. Она даже на похороны его не пошла. Но послушай, им же известно, что я врач. Предположим, тебе зададут какой-нибудь медицинский вопрос. Я ведь еду забрать наследство, возразил я, а не устраиваться на работу в госпиталь. И то правда. Груин рассматривал содержимое своей трубки. И все-таки есть в этом что-то, что мне не по душе. Как-то нечестно это.